Глава 24. Кейн ехал по главной улице и тут заметил припаркованную у тротуара патрульную машину Дженны. Шериф с Вулфом должны были допрашивать Лайонела Провайна. Кейн взглянул на часы и направился в сторону Стэнтон-Роуд. Ему предстояло допросить мистера Роджерса, учителя, с которым Эйми и Кейт говорили в утро убийства Фелисити. В поездке он точно замерит, сколько времени нужно было Дереку Смиту на то, чтобы отогнать отремонтированную машину. Миссис Болтон жила почти по соседству с мистером Роджерсом, так что Кейн и к ней заскочит, поговорит и проверит алиби паренька. Ближе к центру города движение в сторону ярмарки замедлилось. Кейн удивлялся наплыву гостей и тому, какая толпа вывалила на улицы. Очередь в кафе у тетушки Бетти растянулась аж на полквартала. Он улыбнулся. Все-таки служба помощником шерифа имела свои преимущества. Чуть ранее Кейн прошел мимо очереди клиентов, и Сьюзи Хартвик, улыбаясь и краснея, сразу же собрала ему заказ. В окно доносился аромат свежего кофе, а вывеска с рекламой яблочного пирога с мороженым так и шептала. Но Кейн стиснул зубы и пообещал вечно голодному желудку, что заскочит перекусить позднее. Наконец он подъехал к дому миссис Болтон. Пожилая хозяйка в это время работала в саду, выпалывая сорняки. «Миссис Болтон, это я. Чем могу быть полезна, помощник?» Кейн с улыбкой достал блокнот. «Вашу машину ремонтировали в мастерской Джорджа Миллера. Не припомните, в котором часу Дерек Смит пригнал ее и как долго он у вас пробыл?» «Помню. А то. Я как раз завтракала. Значит, это было где-то в 8 часов». Она вытерла руки о фартук. «Молодой человек пробыл тут всего несколько минут. Чек у меня был наготове. Они же мне заранее стоимость рассчитали. И я вернула ключи от подменной машины, и парень тут же уехал». Кейн сделал несколько пометок. «То есть 10 минут, плюс-минус. Скорее уж 5», — миссис Болтон прищурилась. «А что, какие-то проблемы?» «Вовсе нет», — ответил Кейн, закрывая блокнот. «Благодарю за помощь». Он коснулся полей шляпы и пошел назад к машине. Следующая остановка — Роджерс. Дом номер 206 по Стэнтон-Роуд представлял собой внушительную бревенчатую постройку с широкой передней верандой, примерно как и все дома в этом районе. Кейн завел машину на подъездную дорожку, засек время и пошел к крыльцу. Изнутри донесся собачий лай, следом послышались голос и шаги. Не успел Кейн постучаться, как дверь открылась, и на веранду вышел мужчина за 30. Обычно вид человека в форме вызывал у людей талику озабоченности, но выражение на лице мистера Роджерса не выдавало ничего. «Мистер Роджерс!» «Это я», — мужчина скрестил руки на груди. «Славный денек, не находите?» Чуть огорошенный Кейн кивнул. «Да, летом здесь очень хорошо». Он потянулся во внутренний карман куртки за блокнотом. «Я помощник шерифа Дэвид Кейн, и мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». «Я знаю, кто вы». Роджерс тяжело вздохнул. «Ну и кто из детишек на этот раз угодил в неприятности?» «С чего вы взяли, что я тут поэтому?» «Так ведь каникулы». Роджерс нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «И я не могу защитить детей от травли в сети. Чьи-нибудь родители, наверное, пожаловались. И вы пришли сразу ко мне решать эту проблему?» Кейн выпрямился и покачал головой. «Нет, и у нас в департаменте есть ресурсы для того, чтобы расследовать различные киберпреступления. Я пришел поговорить по совершенно другому вопросу. Мне нужно знать, где вы были между 8 и 10 часами утра в понедельник». «Утром? В понедельник?» — встревожился Роджерс. «В связи с чем?» «Я имею право знать, если меня подозревают в преступлении, прежде чем отвечать на вопросы». «Чё это ты так переполошился?» «Нам сообщили о несчастном случае. Это было между 8 и 10 часами утра в понедельник. Я опрашиваю всех, кого видели поблизости от места происшествия». Кейн твердо посмотрел Роджерсу в глаза. «Не хотите рассказать, что вы делали в лесу Стэнтон около 9 часов?» «Я не обязан ничего рассказывать», — сердито посмотрел на него Роджерс. «У меня есть право хранить молчание». «Я вас не задерживаю», — кивнул Кейн. «Но думаю, этот разговор мы продолжим в городе. Хотите позвонить адвокату? Он может встретить нас в участке». «Это полицейский произвол!» Роджерс вернулся в дом и стал кому-то звонить по стационарному телефону. Кейн достал сотовый и, не спуская с Роджерса глаз, позвонил Дженни. «Мне нужно привести на допрос мистера Роджерса». «Школьного учителя? Зачем?» «Он отказывается отвечать на вопросы, ведет себя странно. И потом сразу два свидетеля указали на то, что он был в нужном месте в нужное время. Есть достаточные основания. Я пока побуду здесь, присмотрю за ним. Пришлешь кого-нибудь с ордером на арест? Хочу все сделать по правилам». «Конечно. Я жду, пока покажется Лайонел Провайн. У него уже дольше часа на двери висит табличка «Обед». Сейчас оформлю бумаги и приеду к тебе». «Спасибо», — с облегчением вздохнул Кейн. «Сможешь сама доставить Роджерса в участок? А то я не закончил жителей района опрашивать». «Не вопрос. Вулф меня прикроет». «Ладно, я буду сразу за вами. Вот только проверю одно алиби. Много времени не займет. Привезу кофе». В трубке раздались гудки, и Кейн прислонился к перилам веранды, скрестив на груди руки. При этом он следил за хозяином дома. Роджерс соответствовал профилю и вертелся, как уш на сковороде. Обычно именно виновные требуют соблюдения прав. Большинство людей только рады снять с себя подозрения, ответить на вопросы и убедить полицию в своей невиновности. Через широкие окна с отдернутыми занавесками он практически беспрепятственно видел все, что происходит в доме. Сразу за уютной гостиной с китайским ковром начиналась кухня свободной планировки, а лестница уводила на второй этаж. Кейн снова переключился на мужчину, быстро говорившего по телефону, и вспомнил, как Дженна говорила, мол, он женат. Но при этом, сколько ни орал хозяин, супруга так и не показалась. У Кейна по спине побежали мурашки. Захотелось выбить дверь и полностью обыскать дом и участок. Однако чутье — это еще недостаточное основание. До приезда в Blackrock Falls жизнь была проста. Нашел цель, выпустил пулю, или охраняешь президента, постоянно находясь рядом с ним. А теперь на месте помощника шерифа, соблюдая протокол, собирая железные доказательства, чтобы потом передать их прокурору, все приходилось делать по правилам. Кейн хмуро посмотрел на мужчину, который топтался в коридоре, прижимая к уху трубку телефона, и чуть не закричал от злости. «Если этот червяк наш убийца, то, надеюсь, он попробует дать дёру».